Хоть бы он упал, или хоть бы его убили мои воины, а то ведь спрыгнул, надо же такое придумать!» Выходил из себя Окаджадо. Он чувствовал, что боится и ненавидит этого мертвого мальчика, и что, будь это возможно, с великим удовольствием оживил бы его, чтобы потом снова убить собственной рукой. Неизвестно, до каких пор волновался и бурлил бы Окаджадо, сколько времени еще ворочались бы в его голове, как жернова эти мысли, если бы не пришла ему на помощь Цуца. «У ребенка ума нет, родителя убить мало», — сказала Цуца, бросив на сына многозначительный взгляд. «Поистине великая женщина моя мать», — подумал Окаджадо и, спокойно, не торопясь, двинулся по указанному ею пути. Он выступал в поход, чтобы разбить и обезвредить опаснейшего врага престола и показать величайшему из царей, чего стоит он сам. Наступил великий день в жизни Окаджадо. Сегодня он должен был стать по-настоящему царем, доказать, что достоин носить царский венец, возложенный самим Миносом на его голову, когда он был еще неуклюжим и прыщавым юнцом. Голова эта была осыпана сединой, и волосы на ней порядком поредели. Но время принесло Окаджадо больше, чем отняло у него. Время одарило его способностью все сокрушать и подавлять и наградило мантией вечности за упорство, за выносливость, за равнодушие, за непоколебимость, за слепоту и глухоту. Время было довольно, потому что Окаджадо ни разу не нарушил его размеренного, спокойного течения. И сейчас он не собирался этого делать, ведь именно для того, чтобы отразить сегодняшний день, он так усердствовал и изощрялся всю жизнь, таскал на руках свою мать, ставшую тяжелой, как камень, и по три раза повторял одни и те же слова. Окаджадо заранее праздновал победу. Перед глазами у него стоял Минос, вечный царь, царь над царями, учредитель престолов и отец всех царей. Окаджадо смело, как равный, глядел в лицо Миносу, и ноги у него не подкашивались от страха. Иносказательно и витиевато, как подобает истинным венценосцам, делился он с величайшим из царей своими планами, объяснял ему, как собирается выиграть сегодняшнюю битву. «Понимаете, сидим мы тихо, мирно, обедаем, и вдруг видим, под стол залез мальчишка». «Мальчишка или собака?» — спросил Минос. Окаджадо улыбнулся. «Постойте, не сбивайте меня. Были и собаки, но среди них замешался один малец. Чей он, откуда взялся, до сих пор не знаю. Ну, так вот, сударь мой, стол-то оказался весь гнилой. Мальчишка то ли нечаянно наткнулся на его ножку, то ли нарочно подшиб ее, и вся эта махина вместе с посудой и кушаньями обрушилась на него». Повскакали тут все с мест, веселье пошло прахом. Мы еще не знаем про мальчишку, отрисаем полы, хлопочем, суетимся. Вдруг кто-то как закричит: «Откуда этот мальчонка тут взялся?» Смотрим, а он валяется бездыханный, словно мертвый цыпленок. «Смотрите, мертвого ребенка к столу подсунули!» — закричали гости и бросились всем скопом вон, так что чуть двери не разнесли. Остался я один с мертвым мальчишкой. Мне-то ведь некуда деться. Я царь и хозяин дома. Царь ведь сами изволите знать, и в чужом доме хозяин. Стою и думаю. Гости хоть и убежали, а издали за мной следят. Ждут, что я стану делать. Шутка ли? Пришли попировать, а тут в доме такой грех случился. Кто на себя вину возьмет, если ты на виновного не укажешь? А ведь кто-то должен быть виноват, без виноватых нельзя. Все ведь не могут быть невиновными. Гости, конечно, мне ничего не смеют сказать, а все же я слышу шепотки. Дескать, он в доме хозяин, пусть он виновника и отыщет. Но я его и нашел. Хотите знать, каким путем? Матерью клянусь, сам до всего додумался. Цуца мне ни слова не говорила. Да и на что тут цуца? Начнем с гостей. Ну да, они все были там, но не могли же они видеть, что делается под столом. На ногах глаз нет. Они так же, как и вы, наверное, приняли мальчишку за собаку. И уж, конечно, им было не до собаки. Мы только что усели за стол. Кто вино себе наливал, кто резал мясо, кто тянулся за хлебом или за солью. Вы правы, можно бы выбрать виновника и среди них, но разве нельзя найти более подходящего человека? Сейчас все объясню. Длинно у меня получается, но постараюсь побыстрее закончить. Кто убил мальчика? Стол. Но стол не виноват. Слыхали притчу? У тяжело навьюченного верблюда от одного лишнего перышка ноги подкосились. Хоть у стола ножки и подгнили, а все же он стоял вместе со всеми яствами и не падал, пока мальчишка его не повалил. Какая там селенка у маленького мальчишки, но она-то и оказалась сверх того, что стол мог выдержать. Так что на первый взгляд выходит виноват сам мальчишка. Но представьте себе, и мальчик тоже не виноват. У ребенка ума нет, чей ребенок, тот и в ответе. Да-да, родителя убить мало. В конце концов, должен он или нет приглядывать за своим мальцом? Какой же он родитель? Закончил Окаджадо и выпятил грудь. Потом по своему обыкновению наморщил лоб и крикнул: «Чей ребенок?» Куса чуть не подавился собственной слюной. Сначала он решил было молчать, набрать в рот воды, ни слова не говорить, даже если его убьют на месте. Но потом рассердился на себя. Дескать, зачем же я сюда бежал, сломя голову? За смертью? Так дворцовые люди нашли бы меня сами».